на всех фронтах. Маркс, Энгельс, сочинение, том 36, страница 252. Одну из глав Энгельс написал целиком. В некоторые другие ввел большой новый фактический материал, привел в соответствии имеющиеся выводы с новыми экономическими данными и тенденциями. Работать приходилось урывками, мешали недомогание, катастрофически ухудшающееся зрение. Увы, как пошутил как-то Энгельс, 74 года – это не 47. Но главное заключалось в том, что Энгельс был теперь признанным вождем международного коммунистического движения, и на его плечи лег всевозрастающий объем партийно-организаторской работы, особенно с основанием Второго интернационала. Пренебречь этой работой? Даже ради капитала? Энгельс ответил на это решительно. Кто, подобно мне, более 50 лет активно участвовал в этом движении, для того вытекающие отсюда дела являются неотложной обязанностью, требующей немедленного исполнения. Как в XVI столетии, так и в наше бурное время чистые теоретики в сфере общественных интересов встречаются только на стороне реакции, и именно потому эти господа в действительности вовсе не теоретики, а простые апологеты этой реакции. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть 1, страница 4. Почти 10 лет жизни, последние 10 лет, потратил Энгельс на работу над третьим томом. В 1894 году он с гордостью держал его в руках. Новый 1895 год 74-летний генерал встретил, как всегда, весело в кругу друзей и соратников. Он был полон энергии и творческих планов. Отвечая на новогодние поздравления, он писал своему старому партийному товарищу Паулю Штумпфу, что у него есть одно желание – заглянуть в новое столетие. Маркс, Энгельс, сочинение, том 39, страница 303. Увы, эта встреча Нового года оказалась последней в жизни Энгельса. И все же мечта его сбылась. Он не смог сам заглянуть в новое столетие, но сумел прозорливо увидеть, теоретически предсказать многое из того, чему свидетелями стали мы, живущие в 20 веке. О прогнозах Энгельса относительно Первой мировой войны, крушения царизма и неизбежности революции в России уже говорилось. Но это далеко не все, что провидел Энгельс в наступающем столетии. Уже в «Антидюринге» Энгельс, опираясь на «Капитал» Маркса, дает анализ тех новых явлений в капиталистическом обществе, которые в полной мере обнаруживаются теперь. Он показывает, в частности, что концентрация собственности в руках буржуазного государства вовсе не изменяет сущности капиталистического строя. Словно разоблачая доктрины нынешних идеологов мирного врастания капитализма в социализм путем развития государственного контроля над собственностью, Энгельс со всей определенностью утверждает: чем больше производительных сил возьмет буржуазное государство в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разрешения. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 290. В ряде последующих работ Энгельс подметил появление монополий в виде картелей и трестов и показал, к чему может привести капиталистическое общество их развитие. Он даже сумел предвидеть, что капитал получит возможность применять элементы планового производства к своей пользе и выгоде. Энгельс отметил также превращение промышленности в акционерные предприятия, вывоз капитала, экономический раздел мира между наиболее сильными державами